354. Урусвати знает, что большинство людей не умеет отнестись достойно к ушедшим и тем нарушают их восхождение. Они иногда о них злословят, и это дурно. Также нередко люди совершенно забывают о ушедших, и это дурно. Нужно понять, какое отношение будет наиболее гармоничным. Представим себе, что близкий человек занят важным трудом, находясь за соседней стеной. Первое наше желание будет всячески охранить его покой. Мы примем все меры, чтобы кто-то не беспокоил его. Мы заботимся о лучших средствах, которые необходимы для скорейшего выполнения труда. Мы будем думать о работе происходящей и пошлем наши лучшие мысли. Мы знаем, что близкий находится здесь, по соседству. Нам хочется видеть его, но можем ли тревожить его сосредоточенность? Мы запасемся терпением, зная, что увидимся, когда придет урочный час. Многое хотелось бы рассказать, но соберем всю осторожность. Мы поступим так, ибо любим близкого. Всякое злословие мы пресечем, чтобы волны дисгармонии не мешали успешному труду. Мы отнесемся так, как надлежит отнестись к любимому человеку. Мы не будем горевать об иллюзорной утрате, ибо знаем, что близкий живет и находится поблизости. Также мы не будем настаивать, чтобы близкий нам проявился телесно. Если условия будут гармоничны, он не замедлит. Забота о гармонии будет нужна для обоих миров. Если рядом совершается важная работа, мы не должны шуметь или ссориться. Даже в земном обиходе люди стараются сделать нечто радостное во имя отсутствующего. Они стараются оберечь вещи, которыми владел близкий. Если по отношению к отошедшему мы сделаем все, как для отсутствующего, мы поступим правильно. И к нам относитесь так же. Для внутренней жизни такое отношение будет расширением сознания. Печально, что после миллионов лет приходится преподавать разумные отношения к жизни тонкого мира. Но будем справедливы и сознаем, что люди не только не понимают мир тонкий, но среди успехов техники даже удаляются от нужных понятий. Грамотность еще не значит культурность. Большие потрясения происходят от неразумия. Мы не ждем особых утончений, лишь бы люди проявили лучшее качество духа. Мыслитель учил: пошлем отошедшим улыбку любви, пошлем всем путникам ободрение. Пусть на перепутье они отдохнут. Путник, скажи нам о странах чудесных. 355. Урусвати знает, что некоторые люди как бы внезапно начинают улавливать радиоволны. Начинают видеть через плотные тела, начинают различать подземные руды и получать разные психические особенности. Об этой мнимой внезапности нужно договориться. Ничто не может быть без причины. Даже когда мы говорим о мгновенном озарении, и такое выражение нужно понять в земной относительности. Озарение может быть восчувствовано внезапно, но оно было подготовлено длительным процессом утончения сознания. Такое утончение началось с первых лет жизни, вернее, оно было принесено из тонкого мира. Люди называют психические преимущества дарами высшими, но эти зародыши заработаны самим человеком среди всевозможных потрясений. Обычно человек не осознает такие семена, которые уже готовы расцвести при первом луче. Но никто не укажет труженику о заработанных им возможностях. Наполненная чаша проливается от малейшего толчка. Также и психические проявления усматриваются при случайных обстоятельствах. Человек вынесет множество насмешек и сомнений, прежде чем решится непоколебимо заявить о своих качествах. Но самое трудное и непонятное для обывателей будет участие человека в космических проявлениях. При таких процессах очень страдает сердце. Но какой же земной врач поймет причину такого опасного напряжения? Врачи вообще не замечают никаких признаков страданий. Они скорее подумают, что симуляции, нежели признают причину космических воздействий. Мыслитель давно понял эту мировую боль. 356. Урусвати знает, как мучительно бывает участие в космических процессах.

Правда, среди суеты нелегко сосредоточиться и навести фокус на центр видения, ибо по краям облика вследствие колебаний ауры может начаться дрожание. Но не следует относить такое дрожание лишь к облику. Также оно может возникать из ауры зрителя. Нужно помнить, что большинство ауры являет колебание, что может влиять даже на физическое зрение. В древности обучали тонкой зоркости. Для этого ставили перед учеником какой-либо предмет, затем через некоторое время неожиданно предлагали закрыть глаза и описать видимость предмета. Обычно такое представление давалось нелегко. Люди воображают, что они запомнили отчетливо, но в сущности они усвоили лишь очертания, но не могут указать характерные особенности. Но именно в таких особенностях заключается стиль и сущность предмета. Нужно отдать справедливость, что в древности обращали много внимания на изучение психической природы человека. Мы можем доказать, что такое изучение происходило не только при храмах, но и в особых школах, которые впоследствии в Греции назывались академиями. Там, наряду со многими предметами, изучали также и народные сказания. Среди них находили указания, пришедшие из глубокой древности. И теперь ученые, изучающие народные сказания, могут найти следы великой сознательной мысли. Посмотрим, какими качествами наделены герои древности. Среди этих свойств можно усмотреть признаки достижений современной науки. Древние не только мечтали о таких достижениях, но они знали многие из них. Пусть ученые посмотрят на народные сокровища с точки зрения науки, они найдут много подтверждений о значении и знаниях древних людей. Мыслитель однажды увидел петуха, за которым следовало большое стадо овец. Мыслитель улыбнулся. Каким колдовством заставил ты животных следовать за собою? Пастух ответил: «Я живу с ними и люблю их. Они чуют, что следовать за мною им безопаснее». 360. Урусвати знает, как часто люди пытаются объяснить тонкие явления грубыми физическими причинами. Назовем такое проявление, которое вызывает множество лжетолкований. Шум в ушах часто замечается, и врачи называют причину давлением крови. Но это будет лишь чисто внешним признаком. Настоящая причина – прикасание тонких воздействий. При этом можно различать три рода шума. Один – в виде глухого беспрерывного шума, другой – в виде отражения пульса, и третий, который вы называете цикадами. Последний шум особенно показателен. Он подобен какому-то несказуемому учащенному пульсу. Такие нагнетения показывают на присутствие особой тонкой энергии. Нельзя объяснить такой шум падением деятельности сердца или раздражением. Тем более, что он ощущается неожиданно и не в связи с какими-то физическими влияниями. Можно предположить давление космических токов, но еще вернее подумать о касании тонкого мира. Таким образом, мы снова приходим к проблеме сношений с тонким миром. Пусть люди больше заглядывают в самих себя, и пословица «древнее познание самого себя» исполнится. Не только врачи могут разъяснить многие явления, но опытные, вдумчивые люди могут дать мудрые советы. Они давно замечали, как среди самой обычной жизни вырываются отражения тончайших энергий. Именно вырываются, как взрывы, из глубин природы человека, как бы открывая клапан особого прикасания. Также можно заметить особое явление, называемое навязчивыми идеями. Не говорю об одержании, которое может дать сходные симптомы, но имею в виду повторное утверждение, имеющее особое значение. Медицина считает навязчивые идеи явлением опасным, но можно ли полагаться на такое необоснованное осуждение? При таком приговоре многие лучшие ученые и изобретатели должны были бы остаться среди безумцев. Пора пересмотреть теорию безумия гения. Так можно оставить в числе здоровых сборище глупцов и тупиц. Нужно понять, что воздействие тонкой энергии есть самое здоровое состояние. Мы достаточно осудили темное одержание, ведущее ко злу и преступлению. Но благотворное воздействие есть та благодать, которая помогает человеку восходить по ступеням эволюции. Только по делам распознаете, где добро и где зло. Даже тонкую границу чувствуете. Так поймете, что деятели эволюции переполнены идеями. Но кто же назовет их навязчивыми? Можно справедливо назвать их ведущими. Так внимательно отнеситесь ко всем явлениям природы. Мыслитель говорил, служу ли я природе или природа служит мне, но знаю, что принесу все познание на общее благо. 361. Урусвати знает, что с каждым поколением изменяются миросозерцание, обычаи и даже язык. Обычно люди не желают замечать таких видоизменений. Несомненно, нелегко отличить новые границы, находясь вблизи, но на расстоянии каждый зоркий глаз усмотрит, как волнуется вещество жизни. Существовал древний обычай посылать испытателей так, чтобы они возвращались в начальное место лишь во время следующего поколения. Мы придерживаемся такого же обычая, и наши посланцы возвращаются при следующем поколении. Только тогда можно на свежий глаз оценить продвижение народа. Многие будут оспаривать эту саму возможность таких продвижений. Они будут непреклонны в силу своей неподвижности. Но пусть они не забудут, что продвижение эволюции не может не совершаться. Дело лишь в том, что люди смотрят от своей точки зрения и не умеют быть подвижными. Они полагают, что с ними все кончается, и не могут вместить, что жизнь имеет свою непрестанную яркую волну. Такие неподвижные люди окажутся в самом плачевном положении, когда вступят в тонкий мир. Они пожалеют, что во время земного существования они не приближались к разным поколениям и не сумели найти точки соприкасания с разными психическими состояниями. Можно сказать, что древние испытатели разных поколений поступали мудрее. Так и вы сумеете быть дома среди самых различных людей. Помните, что и мы проходили такие испытания. Мыслитель сравнивал такие испытания с закалкой клинка. Он знал, что лишь через чередование холода и жара получается несокрушимая прочность. 362. Урусвати знает, что намерение равнозначище действию. Скажем еще ближе. Намерение – многозначительнее действие. В действии происходит разряд энергии, тогда как в намерении собирается напряжение, которое рано или поздно непременно вызывает действие. Потому, когда говорю об осмотрительности в намерениях, имею в виду несомненную пользу. Нередко люди уходят от земной жизни полные намерений, и невежды могут торжествовать, думая, что такие намерения остаются непретворенными в действии. Невежды не понимают, что жизнь не прекращается, и намерения не остаются без выполнения. Благо тем, кто имеет запас добрых намерений, они получат хороший урожай. Истинно говорю. Каждое намерение будет приведено в исполнение, каждое обещание будет исполнено, каждое зло произрастет, каждое добро просияет. По неведению люди жалуются о неоцененных заслугах. Это происходит исключительно от незнания и непрерывности жизни. Человек, полагающий, что с уходом от земли все кончается, есть жалкий бедняк. Он сам себя обокрал и лишил сокровищ преуспеяния. Неподготовленным предстает он в тонком мире. Где же прибудет он, пока не прояснится его сознание? Он задержится в таком месте, где он мог бы и не быть. В сумерках низших слоев он подвергается неприятным воздействиям, которые тем более отяготят его продвижение. В различных верованиях заключаются намеки о непрерывности жизни, но эти напоминания недостаточно убедительны. Иначе люди пытались бы приготовиться к лучшему продвижению. Иногда люди хотят купить лучшее будущее денежными взносами, но золото не ценно в тонком мире. Добрые действия должны быть сопряжены с добрым сознанием, тогда они принесут радость на земле и в надземном мире. Инструмент будет настроен и зазвучит в гармонии с высшими мирами. Иногда люди надеются, что там где-то появился руководитель, который извлечет их из любой бездны. Эти эгоисты не понимают, что руководитель страдает, погружаясь в низшие сферы. Другие думают, что достаточно времени в беспредельности, и они могут беспрепятственно повеселиться на земле. Лишь за земными пределами они оценят все упущенное ими. Вы правильно полагаете, что не может быть веселья, когда земля вопиет от бедствий. Где голод, там не может быть пресыщения. Какие же танцы могут быть перед ликом убийств? Истинно говорю, неприлично веселье в дни бедствий. Также правильно заключаете, что волны дальних передач весьма различны. Одни схватываются известными приемниками, но иные могут доходить до самых нежелательных слушателей, и в этом отношении должна быть осмотрительность. Мыслитель угадывал такие мысли. Он говорил: «Пусть мои мысли дойдут туда, где они будут оценены». 363. Урусвати знает, что одна из самых светлых радостей рождается в труде. Казалось бы, эта истина должна быть известна всем, но труд снова оказывается ярмом, и люди мечтают о каких-то праздниках. Но мы должны поделиться нашими понятиями о труде. Мы трудимся все время среди самых утомительных условий, но и мы имеем праздники. Они заключаются в том, когда мы можем устремляться к высшим мирам. Кто-то назовет и эти исследования трудом. Он будет прав, ибо изыскание сфер высших требует много энергии. Нужно сосредоточиться всеми помыслами, кроме того и аппараты нелегко управляемы. Недавно Урусвати ощутила сильное потрясение, когда один рычаг сломался в руке. Такие неожиданные осложнения могут всегда происходить, но различие велико между сломанным рычагом в рутинной работе и прикасанием к сложным аппаратам. Несмотря на могущее возникнуть осложнение, труд, устремленный к высшим сферам, есть праздник. Так и среди земных трудов можно находить труд праздничный. Пусть каждый отдаст себе отчет, какой труд для него будет праздником. Пусть каждый проверит себя, на каком труде умножаются его силы. Отдых в смене труда. Да, да, да. Люди еще долго не поймут, что отдых может быть в смене труда. Также будет не усвоено, что мышление есть труд. Никто не признает, что мыслитель творит нечто действительное среди мышления. Люди не примут, что рутинный труд может сменяться явлением мышления. Кто же представит себе все воздействие мысли, которое сжигает огни пространственные и слагает здания среди тонкого мира? Даже те, которые пишут о влиянии мысли, не желают понять все неизбежное и непоправимое воздействие их собственных мыслей. Человек имеет странную особенность. Он согласен признать действие чужих мыслей, но совершенно забывает о судьбе своих. Так человек относится небрежнее всего к себе, считая, что пора вместо лекции применить к себе строгий режим. Почему существующее общество психических исследований по большей части обращаются на одной плоскости? Сами участники препятствуют дальнейшим проявлениям. Не полезно, когда сами испытатели не могут прежде всего испытать чистоту своих намерений. Мыслитель очень заботился о чистоте намерений своих учеников. Он говорил: даже для обычных омовений употребляют драгоценные вещества, но чем же промыть намерения наши? 364. Урусвати знает, что мировые события особенно отражаются на тех, кто принимали в них участие. Не только те, которые повинны за происходящее, но и те, кто слагали эту или иную страну. Они также вибрируют на потрясение их созданий. Нужно представить себе, как волнуется сестра О. Она принимала участие в двух странах и может видеть, как страдают оба народа. Также и тот, кто направлял на путь праведный народ во время революции, теперь опечален, видя, как стремительно направляется к гибели народ. Неужели можно оставаться безучастным, когда лучшие намерения пресекаются? И вы тоже чуете тревогу, ибо принимали участие в работе народов страдающих. Уже можно видеть, как появляется унижение народа, который мог бы иметь лучшее будущее. Постепенно выдвигаются события на Западе. Устремление ярых под видом спасения от общинных начал, но лжеобщинники хуже, нежели мечтатели об образовании новой эры. Трепет охватывает близкие сферы. Можно советовать особую бережность, чтобы не утерять гармонии. Такие дни не бывали, и сознание человечества не умеет воспринять окружающее. Мыслитель оберегался граждан. Не думайте, что вы много знаете. Могут произойти такие явления, которые покажут, сколь ничтожно ваше знание. 365. Урусвати знает, что звук голоса особенно трудно воспроизводим уплотненными существами тонкого мира. Можно понять, что когда существо переходит на мысленную передачу, то голос становится труден. Конечно, в случае особой гармонии можно превозмочь и это затруднение, но такая гармония редко достижима. Люди не умеют спросить тонких гостей, что им особенно трудно. Можно ожидать полного уплотнения, можно ожидать переноса предметов и многих проявлений внешней энергии, но переход на земную голосовую передачу неизмеримо труднее. Конечно, может быть мысленная передача, но, к сожалению, земные люди не умеют ею пользоваться. Так многое могло бы быть достижимо, но следует для этого почувствовать тонкие условия. Тогда появится и бережность к тонким явлениям. Этому качеству нужно учиться и в отношении своих земных собратьев. Сожалеем, что так многие достижения затруднены лишь из-за отсутствия бережности. Между тем, среди тяжких токов нужно всеми мерами беречь друг друга. Вы ощущаете приливы тоски? Конечно, такое явление должно быть исследовано, и можно догадаться, что оно происходит от нагнетения мировых потрясений. Можно записать эти дни как взрывы Армагеддона. Такие волны изумления потрясают мир. Мыслитель угадывал такие дни по биению сердца. 366. Урусвати знает, что внешние проявления не могут быть мерилом внутренней жизни. Если хотите составить представление о внутренней жизни, нужно углубиться в устремления и намерения. Когда узнаете, что кто-то был философом, или врачом, или царем, или воином, все такие сведения не дадут внутреннего облика. Гораздо нужнее познать те основы, которыми руководились уявленные деятели. Вот и сейчас мы даем обзор нашей внутренней жизни, указывая, которые основы заложены в братстве. Слишком много пытались люди представить нас как надземных существ. От таких представлений пользы не произошло, даже получился вред. Мы оказались оторванными от земли. Между тем, когда говорим о надземном, мы не можем понимать это понятие как оторванность от земли. И в конце концов, вся жизнь надземна, ибо она напитана тонкими энергиями. Будет время, когда люди будут заставлены обратиться к тонкому миросозерцанию. Уже невозможно отклонить эволюцию, сложенную самим человечеством. В данном случае такая эволюция в конце концов послужит на пользу, получится своеобразная тактика Адверза. В своей технократии человек загонит себя в такой тупик, что ему останется лишь прислушаться к радости тонкого мира. Можно записать пророчество, что если люди минуют катастрофу, то они обратятся к утончению жизни. Тогда наступит время сближения двух миров. Уже теперь уплотнение тонких существ не является чем-то феноменальным. Уже плотные люди выделяют тонкое тело. С обеих сторон протягиваются части моста. Молния может скрепить эти части. На великом дозоре мы ждем, когда мост соединится. Тогда и работа наша изменится, и мы пойдем к дальним мирам. Значит, первая задача человечества – построение моста храма, затем сложится и вторая. Именно общение с дальними мирами. то, что некоторые люди уже предчувствовали, станет обычным условием планетной жизни. Не правда ли, что для таких заданий стоит оберечь Землю? Но пока лишь малое меньшинство мыслит по этому направлению. Мыслитель предчувствовал, как мало будет число людей, стремящихся к спасению планеты. 367. Урусфати знает, насколько близки бывают физические и психические явления. Пример. Человек может от сильного физического напряжения увидеть искры, подобные психическим показателям. Потому мы советуем спокойное углубление, при котором не должно быть физических, нежданных потрясений. Мысль должна быть направлена к нам, но тоже при полном равновесии. Мы даже предлагаем, чтобы человек мог ощутить частично беспредельное пространство, ибо ничто так не может послать равновесие, как беспредельность. Много различных способов водворения спокойствия, но ощущение беспредельности самое действенное. Кроме того, при произнесении имени учителя образуется крепкая связь, но и это произнесение должно происходить спокойно. Каждое чрезмерное напряжение неминуемо производит смятение атмосферы. Но и спокойствие не будет бездейственным. Наоборот, оно как состояние нирваны, полно внутренней вибрации. Многие совершенно не поймут сказанного, для них оно будет противоречием. Как же спокойствие может быть полно вибраций, и неужели спокойное обращение к учителю действительнее, нежели вопль отчаяния? Трудно словами сказать, где граница между мощью спокойствия и нагнетением насилия. Только те, кто прошли многие земные пути, поймут, как ценен совет о спокойствии, особенно в дни Армагеддона. У нас царит спокойствие, ибо малейшее неравновесие может создать невыразимое бедствие. Также и на всей планете необходимо развивать спокойствие. Урусвати правильно повторяет слово о необходимости воспитания. Оно идет впереди образования. Только воспитание может заложить основы спокойствия и труда. Мыслитель остерегал учеников, говоря: «Сохраните спокойствие, иначе провалитесь в преисподнюю». 368. Урусвати знает, что с каждым поколением изменяется миросозерцание. Это немногие могут усвоить, ибо слишком редко удается наблюсти целое поколение. Много смешения, и люди не привыкли обращать внимание на молодое мышление. Люди полагают, что, давая изжитые ветхие учебники, они вложат и ветхое мировоззрение. Но молодое мышление преуспевает своеобразным путем. Каждые 20 лет уже будут мерилом поколения. Такое деление нужно запомнить, иначе останетесь среди прежней несправедливости. Представим себе вражду, возникшую в некой стране. Люди живут в такой вражде четверть века, они распространяют свои враждебные отношения и на следующее поколение. Будет ли это справедливо? Первоначальные враги ушли, они больше не существуют. Молодое поколение мыслит по-новому, но некто желает навязать им прежние ветхие понятия. Нужно очень запомнить строки поколений, чтобы не впасть в несправедливость. Пусть внешние условия жизни не успевают совершенно измениться. Но смысл жизни определяется не по внешним условиям, но по растущим внутренним устремлениям. Вы понимаете, что говорю неотвлеченно. Наблюдаю некий народ, в котором растет новое мировоззрение, но ему пытаются навязать ветхие понятия прежних поколений. Случайно близорукие наблюдатели рассказывают самые спутанные истории. Но хотелось бы спросить таких наблюдателей, от которого поколения они почерпнули свои приговоры. Нужно строго различать, где почерпнуты суждения, чтобы не обвинить молодых за проступки уже несуществующих. Трудно найти ясное суждение, но тем более нужно уметь разбираться во всех причинах и следствиях. Мыслитель нередко задавал вопрос собеседникам: «Вы о ком говорите? О сыне, об отце или деде?» 369. Урусвати знает, что поверх всех поколений существуют деятели, которые предвидят направление эволюции. Такие наши сотрудники могут быть находимы в разных странах и веках. Мы производим через них устремления по различным усвоениям протекающей эволюции.

Неужели и они несут в себе зерно культуры? Должно быть, оно зарыто глубоко под грудой преступлений. Найдется наставник в тонком мире и укажет, насколько животное состояние недопустимо. Поистине, люди должны понять, что каждый день может засиять общечеловечность. Мыслитель заботился, чтобы ученики познали, что и в дальних мирах светит общечеловечность, и каждый человек уже гражданин всех миров. 374. Урусвати знает, что искание первопричины свойственны каждому мыслящему человеку. Одни приближаются более утонченно, другие более грубо, но все не минуют пути исканий. Но они собираются исследовать высшее без изучения ближайших причин. Они не задаются вопросом, что человек должен разбираться и среди обиходных явлений. Кто сумеет усмотреть причины самых обиходных событий, тот может заглянуть и выше. Усмотрение причин каждодневных происшествий утончит мышление. Поучительно видеть, как целые события разваливались от одного восклицания или взгляда, но присутствующие не обращали внимания и после забывали о первоначальной причине. Вот мы в наших мысленных посылках иногда ограничиваемся одним словом, но в таком намеке оказывается причина явления важного, но не все получающие обращают внимание на такие знаки. Нужно приобрести большой навык, чтобы постоянно обострять внимание, тем более, что причины и следствия часто разделены долгим сроком. Также обычно не обращают внимания на цементирование пространства. Скажут, к чему посылать почти одинаковые мысли. Но в них мы наполняем пространство. Мало иметь решение, нужно около него создать атмосферу, и такая пряжа потребует долгого труда. Так люди должны понять, что их намерения должны быть окутаны предохранительной тканью. Многое может облегчиться, если направить к этому постоянную, спокойную и утвердительную мысль. Мыслитель говорил, намерение как меч без ножен. Каждый может зазубрить клинок, но облеченный покровом он сохранит свою остроту. 375. Урусвати знает, насколько неразумно поступают люди, понося место, где они живут. С трудом люди поняли, что всякое раздражение недопустимо при еде и отходе ко сну. Но совершенно не желают признать, что темные мысли и проклятия несмываемо ложатся на место жительства. Из самого прекрасного жилища можно сделать притон темных сущностей. Происходит это от нежелания признать энергию мысли. Если бывают предметы, напитанные самыми благими наслоениями, то могут быть и вещи проклятые. Люди забыли, насколько их излучения могут привлекать самых противоположных сущностей. Также люди не хотят знать, что каждое место может сделаться благодатным. Так можно ли проклинать место, которое через человеческое неразумие стало неприятным для жизни? Пусть люди не забывают, что их недовольство и хула лягут на них же. Можно нарисовать ужасную картину, как человек закапывает сам себя и замечает эту петлю, когда она уже душит. Но еще забывают люди, что своей хулою они препятствуют нашей работе. Мы должны расходовать много энергии, чтобы очищать места, замаранные людьми. Можно ли допустить такую распущенность, ибо большинство сквернословия произносится по причине невежества? Люди скажут, точно мы в темнице, где и лишнее слово не дозволено. Но пусть они подумают, сколько преступлений и несчастий зарождается лишь от необдуманных слов. Можно видеть, как некоторые места настолько обогрены кровью и проклятиями, что лучше перейти на новое поселение. Пусть само время очистит мрачное излучение. Мыслитель предупреждал, чтобы в мыслях и словах выражались намерения, от которых не придется отказываться. 376. Урусвати знает, насколько недопустимо строить одной рукой, а другой разрушать. Но постоянно можно видеть, как одна половина человека как бы предана полезному делу, а другая в то же время кощунствует, уничтожая все сделанное. При этом не только происходит разрушение, но уничтожаются некоторые ценности уже непоправимо. Мы советуем или приложиться к делу полностью, или вообще не приближаться. Такие наставления приложимы к познаванию тонкого мира. Человек, с одной стороны, как бы желает приблизить мир тонкий, но с другой старается оттолкнуть его. С одной стороны, предписывается верить в явления, описанные в Библии и в других священных книгах, но с другой запрещается касаться этих областей. Можно приводить без конца примеры, когда запрещались научные исследования тонкого мира, и таким образом пресекалось приближение самых прекрасных достижений. Ужасно подумать, что одни заставляют слепо верить и в то же время запрещают познание. Можно начертать самую безобразную кривую границ земного и тонкого мира, и все такие нецелесообразные положения происходят от несовершенства. Можно представить, что сил запрещающих немало. Они могут отталкивать многое, уже готовое к проявлению. Битва на границе двух миров велика, потому мы советуем или приближаться с полной преданностью, или вообще не касаться тонкого мира. Много кощунств происходит. Люди лицемерно повторяют слова учения, но в то же время блудливо помышляют о недопустимых действиях. Пусть подумают те, у которых говорю. Посланные наставления приложимы к жизни лишь в полной мере. Но кого же обманут лицемеры? Мыслитель говорил, невозможно обмануть невидимые силы. 377. Урусвати знает о битве в тонком мире. Там, где все создается мыслью, там и разрушается мыслью. Можно представить себе происходящее столкновение, когда ярость состязается с мужеством справедливости. В разных слоях происходит битва, и качество ее различно по качеству слоев. Слой, ближайший к земле, особенно яростен. Там принесены неизжитые страсти, и все земные заблуждения еще живут, и носители их не убедились в ничтожестве своих увлечений. Многие земные повелители собраны там, и каждый полон убеждения, что лишь насилие есть венец земной. Там не познали еще, что их неистовые желания лишь возмущают земную атмосферу. Наоборот, эти незнающие гармонии готовы потрясать не только землю, но и небеса. Они не знают покоя и в бешенстве почерпают силу. Не нужно удивляться, что такие битвы существуют. Многие из безумцев погибают, но другие держатся своей кармой. Ведь самая тяжкая карма требует существования, ибо иначе закон кармы не будет выполнен. Устремление к нарушению гармонии также утяжеляет карму. Нужно спросить, что же бывает с пораженными разрядами мысли? Они впадают в сон, и такое состояние лишь задерживает их продвижение. Таким образом, многие описания битв небесных недалеки от действительности. Но можно пожалеть, что люди часто употребляют грубые символы и такими мерами увеличивают заблуждение. Перечтите человеческую историю и увидите, как отдалялось воображение от стремления к истине. Явление самых грубых начертаний не соответствует тонкому миру. Сама ярость тонких существ будет отличаться от земной. Мыслитель полагал, что земная жизнь не может достигать тонкости высших миров. 378. Урусвати знает, что закон кармы предполагает существование того, над кем он являет свое действие. Многие предпочитали бы полное уничтожение, нежели принятие спирали кармы. Поэтому сложена старинная поговорка «карма – палач, который бережет свою жертву». Так люди хотели сказать, что карма как бы уберегает особых преступников от уничтожения. Действительно, можно иногда заметить, что явные злодеи все же существуют, хотя по человечеству они должны были бы быть совершенно уничтожены. Но можно ли прилагать человеческие меры там, где действует закон неисказуемой справедливости? Нередко злодеи впадают в длительное заболевание или пользуются здоровьем, но зато подвергаются психическим ужасам. Не будем думать, что злодеяние можно оправдать как следствие психического расстройства. Посмотрим глубже и найдем причины, действующие на расстоянии многих веков. Такие наблюдения могут дать понятие об основах кармы. Мудрые не страшатся этого закона. Вообще все человечество разделяется на два вида – страшащихся и спокойно принимающих следствие кармы. Избегайте таких страшащихся. Можно быть уверенным, что они чуют шаги кармы. Может быть, они и не знают уже происхождения следствия, но в глубине чаши шевелится давно забытая ехидна. Подумайте, насколько разделяются люди по вопросу о перевоплощении. Одни могут принять всю справедливость этого закона, но для других он является чудовищным. Такие люди тоже смутно припоминают свое прежнее существование. Они имеют основание пугаться своих деяний. Так можно наблюдать деление человечества. Мыслитель уговаривал учеников не бояться закона кармы. Он говорил: «Охотник вступает в лес полный надежд, иначе лов будет неудачен». 379. Урусвати знает, что так называемые священные боли внешне не отличаются от простых обычных заболеваний. Врачи найдут им самые рутинные определения. Знаете, что великие два мыслителя Индии отошли, один от горлового рака, другой от диабета? Что могут иметь общего такие болезни со священными болями? Так скажут все врачи. Но оба примера показывают, что выдача самоотверженной психической энергии может дать самые нежданные следствия. Также знаете о священных болях упасики, но врачи никогда не признали бы следствие и причину такого самопожертвования. Скажут, зачем такая расточительность в выдаче психической энергии? Но пристойно ли задавать такие вопросы? После этого можно усомниться, полезна ли была деятельность наших сестер в Испании и в Италии. Обе они остались высокими примерами работы на общее благо. Они боролись против несправедливости и невежества. Обе они выносили большие поношения. Обе они проявили небывалое терпение. Обе они страдали от священных болей. Никто не мог определить их разнообразных заболеваний, которые возникали нежданно и также оканчивались. Никто не умел подумать о причине болей, особенно же те, ради которых источалась энергия. Но явление самоотверженности дало сияющие ступени восхождения. Один эллинский мудрец, замечая свое здоровье, весьма огорчался. «Неужели сила моя не может исходить туда, где она требуется?» Так можно многими примерами доказывать, что великое служение вовсе не есть земное здоровье. Также можно доказать, что иные больные живут дольше предполагаемых здоровых. Подумайте, что отдача энергии есть высшая щедрость и милосердие. Мыслитель говорил: благо в том, что каждый имеет при себе незримое богатство. 380. Урусвати знает, что недумающие о смысле бытия в течение земной жизни готовят себе тьму в тонком мире. Урусвати видела особу, которая с земной точки зрения была хорошей и доброй, но мысль о значении жизни не посещала ее. Она при переходе в мир тонкий оказалась беспомощной, ибо даже не знала, как принять помощь руководителя. Урусвати совершила доброе дело, посетив ее и показав, что помощь и руководство находятся близко. Люди не желают понять, что даже добродушие на земле еще не есть решение задания. Необходимо думать о следующем пути. Пусть такие размышления будут первобытными, но они все-таки разовьют воображение, иначе человек ввергается среди совершенно ему непонятных обстоятельств. Когда человек привыкает мыслить о встречах ему радостных, он уже воспитывает в себе воображение, и оно будет открывать вход в соответственные сферы. Человек может бесконечно облегчать себе вход в тонкий мир. Велика радость, если можно войти, как в дружеский дом, найти тех, к кому стремился, и вздохнуть облегченно о конце еще одного земного пути. Но такое состояние будет следствием сознательного воображения. Потому вы понимаете, насколько мы устремляем ко всему, что развивает воображение. Мы знаем, как постепенно складывается это драгоценное качество. Мы не могли бы помогать человечеству без воображения, которое есть пособник предвидения. Мыслитель учил развивать воображение, иначе глаз третий не прозреет. 381. Урусвати знает, что качество терпимости есть одно из основных условий продвижения. Каждый знак терпимости должен быть оценен. Разве мы могли бы помогать людям без высшей терпимости? Каждое горение должно быть использовано для общего блага. Самым убийственным будет мертвое безразличие. Истинно, иногда ярый отрицатель может быть скорее правдан, нежели бесчувственное безразличие.

Можно представить, что неуместно словесное обращение, когда пламенеет сущность мысли. Но для познания таких молний мысли нужно учиться. Не размышление холодного рассудка, не насильственное притворство, но очищенная, несказуемая мысль донесет зов преданности. Уже говорил о ненужности просьб о помощи. Мысль несказуемая донесет сущность обращения. Как прекрасна близость, уявленная в свете молнии мыслей, когда молчание красноречивее слов. Мыслитель говорил: «Учитель незримый, когда скажу тебе лучшие мои слова, знаю, что мысли о любви к тебе останутся все же невыраженными». 399. Урусвати знает, что металлы могут способствовать передаче мысли на расстояние. Это свойство было замечено в глубокой древности. Отсюда произошла целая наука о сплавах. Появились изображения, слитые весьма научно. И теперь находимы такие изображения, но качество сплава не может быть исследовано без уничтожения самих изображений. Еще одно обстоятельство препятствует изучению того, что было уже известно в древности. Изображения ставились на изолированную металлическую пластинку. Об этом изолирующем металле уже было сказано. На такую пластинку полагались руки, но никогда эта пластинка не переделывалась накрепко к изображению. Таким образом охранялась тайна сочетания металлов. Впоследствии научная основа затемнилась, изображения сделались принадлежностью храмов. Люди продолжали им молиться, забыв о первоначальном значении. Но когда-то такие сплавы изучались весьма тщательно. Люди, желавшие сообщаться между собою, имели точное повторение изображений. Они понимали, что способствующие условия должны быть соблюдены. Говорю об этих древних достижениях, чтобы устыдить многих наших современников. Они гордятся многими открытиями, но при опытах не умеют сохранить простых условий. К тому же человечество не желает научиться терпению. Пусть подумают, сколько терпения было положено при исследовании сплавов. С тех пор некоторые металлы были забыты и потом снова открыты. Поучительно наблюдать, сколько предметов забыто человечеством. К ним относится и радий, когда-то носивший иное название. Его называли «сердце тверди». Мыслитель очень берег изображение, присланное ему кем-то из Индии. Он говорил: «Думают, что это просто металл, но чую, в нем есть сердце. Он излучает тепло и может исцелять». 400. Урусвати знает, как велико человеческое забвение. Говорю о забвении далеких минувших эпох. Люди из страха пытаются сократить минувшие эпохи, чтобы ограничиться лишь текущую культуру. Никто не желает представить себе, что современная культура есть лишь звено среди многих ушедших эпох. О некоторых из них сохранились слабые представления, но более древние уже изгладились. Таким образом, человечество сузило круг жизни. Особенно замечательно, что в тонком мире жители получают сведения о первичных эпохах, но лишь немногие сохраняют эти знания среди земных воплощений. Можно удивляться, почему человечество так ограничивает себя. Конечно, нельзя ожидать, чтобы нашлись вещественные останки древнейших эпох, которые будут признаны таковыми. Не в том дело, чтобы люди могли телесно прикасаться к древнейшим эпохам, но важно, чтобы в сознании сохранялась уверенность в существовании таких эпох. Можно представить, что некоторая преемственность существовала между этими эпохами. Так, самые древние культуры Египта и Магиев были связаны с Атлантидою, которая, в свою очередь, была связана с Лемурией. Но главное представление должно быть приносимо из тонкого мира, также забыты и жизни на дальних мирах. Они остаются в виде сказок, и которые не воздействуют на людей. Такое забвение о прошлом и будущем ограничивает человека и делает его рабом сегодняшнего дня. Мы всегда перепечалуемся, когда видим, что даже наука, которая должна служить расширению сознания, вместо того пытается связать его. Мыслитель показывал один древний камень и говорил: «Пусть этот свидетель напомнит о минувшей жизни». 401. Урусвати знает, что четыре осознания преобразят земную жизнь. осознание прошлого, осознание дальних миров, осознание тонкого мира, осознание иерархии. Но можно ли человеку вместить эти четыре основания? Каждый мыслящий согласится, что эти основания не трудны. Они заложены в понятии жизни. Стоит лишь собрать их, и самая обыденная жизнь превратится в прекрасную явь. Но ради приобретения таких осознаний нужно воспитать свою волю. Только свободная воля может обратить в действительность понятия, которые для многих мертвы. Обыватель скажет: «Какое мне дело до иерархии, которую не вижу? Или на что мне какой-то тонкий мир, который неприложим в моем бытии? На что мне дальние миры, когда нет от них выгоды? И пусть умрет прошлое со всеми гробами и костями». Он не знает, что прошлое вовсе не в костях. Он не понимает, что дальние миры существуют как равновесие космоса. Он не может признать тонкий мир, ибо он не знает голоса тишины. И на что ему иерархия, когда он мнит себя царем Вселенной? Не думайте, что говорю напрасно, но, к сожалению, такие тупые сознания преобладают. Они ничего не ищут и не желают признать всего за пределами дома. Они как бы мертвы, и сознание их не работает. Но без кипения сознания не может пламенеть и воля. Сознание не подсказывает им, что преображение жизни находится в их руках. Мы ощущаем тягость этого мертвого груза планеты. Мыслитель говорил: кто изгоняет мысль, тот может больше не жить. 402. Урусвати знает, что мировоззрение идеалистическое и материалистическое – суть понятия мнимое. Найдутся люди, которые скажут, что четыре осознания, названные мною, будут понятиями идеалистическими и потому не отвечающими мировоззрению материалистическому. Они такие природные отрицатели, что даже не позаботятся рассмотреть каждое понятие с точки зрения материализма. Пусть они скажут, что научное изучение прошлого не материалистично, так же, как и познание жизни дальних миров и скрытых энергий. Не будем говорить об иерархии, ибо каждый из отрицателей имеет свою иерархию и поклоняется ей даже больше того, чем мы имеем в виду. Так рассмотрим каждое понятие со стороны материализма и придем к заключению, что решительно все сущее есть материя. Но что же есть воззрение идеалистическое? Оно не может быть вне материи, хотя бы оно касалось высших ее слоев. Таким образом, видим, что оба названные мировоззрения будут плохими определительными. Человек стремится познать великую реальность. Человек для этого обладает мышлением. Человек пришел к правильному выводу, что мысль есть энергия. Значит, реальные исследования будут действовать совершенно ощутимо. Человек идет по напряженной научной стезе. Нет таких высших понятий, которые бы не совмещались с научными подходами, если наука будет чиста и без предубеждений. Утверждаю, что человечество двигается по пути научных умозрений, но движение это медленно. Толпы невежд препятствуют каждому ускорению, но пора, чтобы ветхие понятия отпали, иначе самомнительные новаторы оказываются самыми отсталыми тиходумами. Мыслитель предостерегал, чтобы ученики не сделались жертвами отсталых определительных понятий. 403. Урусвати знает, что большинство человечества вместо ответственного сотрудничества предпочитает оставаться в пределах безучастного ученичества. Мало того, они желают пребывать лишь слушателями и читателями без всяких последствий. Если наступит час, когда необходимо показать силу духа, то и слушатели разбегутся. Нужно помнить исторические предательства, когда последователи уявляли необычную способность исчезать.

Можно, наверное, сказать, что каждое наше предупреждение будет встречено насмешкой. Невежды бывают разные. Одни по безграмотности, другие по учености. Вторые очень опасны, ибо не признают возражений. Невозможно с ними говорить о надземном, но они должны бы знать, что единая капля переполняет сосуд. Мыслитель заботился, чтобы ученики умели рассказывать народу о бывших катаклизмах. 406. Урусвати знает, что пралайя есть явление планомерное и неизбежное. Самый яркий день сменяется ночью. Труд и бодрствование будут наследованы сном. Сокровища, собранные, будут сокрыты в тайном хранилище, чтобы проявиться в преображенном виде. Можно наблюдать такие смены не только в великих космических явлениях, но и в жизни каждого дня. Приведем пример смены культуры. Уявление новой культуры как бы покоится на уничтожении прежних достижений. Только при внимательном изучении можно убедиться, что семена человеческого труда не остались в туне, но пришло время, когда они взошли в преображенном виде. Можно назвать и многие жизненные примеры, когда нечто как бы уничтожалось, но именно это распадение лишь способствовало новому возрождению. Назовем пример познания наших башен. Человечество как бы приближается к ним, но затем оно почти забывает о существовании нашем. Не случайны такие волны. Каждое понятие имеет пралайю. Только такие смены дают спираль познания. Также бывает с периодами творчества. Но мудрые знают, что каждый труд имеет пралайю. Не будем обнадеживать лентяев, которые найдут себе оправдание. Но мы говорим о просвещенных тружениках. Они в сердце поймут, где отлив, предвещающий прилив творчества. Мыслитель учил, чтобы люди поняли приливы и отливы творчества. Он говорил, море человеческое имеет свои смены энергии. Будем получать дары муз. 407. Урусвати знает чувство восторга и ощущение ужаса, который называется ужас древний или ужас стихийный. Следует знать, что от музыки сфер до прибоя стихий. Это последнее ощущение не имеет ничего общего со страхом. Ужас древний, уже замеченный во время первобытное, имеет причину в невозможности выдержать натиск стихий. Можно вспомнить, как иногда человек пробуждается от сна, обуянный несказуемым ужасом. Можно пытаться объяснить такое ощущение впечатлением от низших сфер или мировыми событиями, но кроме того, часто такое ощущение будет следствием воздействия стихий. Люди мало разбираются в страхе или в том явлении, которое называют ужасом. Пятна тьмы могут породить ощущение ужаса, которое очень близко чувству тоски. Люди пытаются назвать такую тоску мировой. Определение довольно правильно. Ибо в основании таких чувств и знаний будет нечто космическое. Но каждый утонченный мыслитель должен испытать и такие тягостные ощущения. Без них существование будет неполным. Спросит, неужели и мы испытываем такие ощущения? Конечно. Не только они нам знакомы, но и бывают в очень сильной степени. Некоторые люди хотели бы видеть нас лишенными таких чувствований, но без них не зазвучит и музыка сфер. Утончение будет отзываться на всем строе бытия. Каждый желающий приблизиться к нам должен быть готов и порадоваться, и пострадать. Жизнь полна и восходов, и закатов, и никто не скажет, в чем конец или начало. Мыслитель постоянно указывал, что люди не знают, где конец и где начало. 408. Урусвати знает, почему даже из самых ярких сновидений не все подробности можно вспомнить. Даже самые сильные тонкие переживания не вмещаются в земную явь. Причина не в том, что память не удерживает особенное впечатление, но совершенно различна природа земная и тонкого мира. Не будем удивляться, что мы настолько ограничены земной плотью. Невозможно представить, чтобы земное тело могло выдержать напряжение, которое так часто господствует в тонком мире. Несмотря на тонкость строения жителей тонкого мира, они прекрасно входят в атмосферу тонких энергий. Та сила, которая может разрушить земное тело, она же будет укреплять тонкие тела. Это нужно запомнить, ибо люди плохо представляют себе, насколько различна природа этих двух миров. Опыты материализации показали, что мерила земные недостаточны для тонкого мира. Среди причин часто справедливо указывают на дисгармонию присутствующих. Но кроме того, нужно принимать во внимание и атмосферические токи. Нужно пожалеть, что при опытах не исследуют атмосферу помещения. Но обычно не замечают, что происходило в том же помещении до опытов. Курение, употребляемое для гармонии атмосферы, является паллиативом и не могут уничтожить многие химизмы. Так при каждом опыте надо приготовить лучшие условия. Опыт иногда удается и при несовершенных условиях, но не забудем, сколько лишней энергии расходуется и тяжко может отразиться на здоровье. Мыслитель учил, чтобы ни малейшая капля божественной энергии не расходовалась неразумно.